это самое слово всегда говорили про викторину. Тьфу, наваждение! Вот она лежит тут, всем на показ, только потому, что какая-то проклятая баба, как две капли воды, похожа на нее. Ярость сдавила горло Бикету, кровь бросилась ему в голову, и вместе с тем какая-то странная физическая ревность охватила его. Этот художник! Какое он имел право рисовать женщину, похожую на Вик, женщину, которой не посовестилось лежать в таком виде? А тут еще эти со всякими разговорами насчет кьяроскура и язычества, и какого-то типа Линеарда. Черт бы побрал их фокусы и кривляния. Он хотел отойти и не мог, прикованный к этому образу, так таинственно напоминавшему ту, которой до сих пор принадлежала только ему. Глупо так расстраиваться из-за совпадения. Но ему хотелось разбить стекло и раскромсать это тело в клочки. Дамы с художником ушли, оставив его наедине с картиной. Без посторонних было не так обидно. Лицо было тоскливое, грустное и с такой дразнящей улыбкой. Сущее наваждение, право. «Ладно», — подумал Бикет, — «надо пойти домой к Вик. Хорошо, что я ее не привел сюда глядеть на свою копию. Будь я олдерменом, я бы купил эту мерзость и сжег». И вдруг у входа Бикет увидел своего олдермена, разговаривающего с каким-то чумазым иностранцем. Бикет замер в полном изумлении. «Это восходящая звезда, мистер Форшайт», — услышал Бикет. «Цены на его вещи поднимаются». «Все это верно, Думетриус. Но не каждому в наши дни доступна такая цена, слишком дорого». «Хорошо, мистер Форшайт, вам я уступлю 10%. «Уступите 20, я покупаю». Плечи Чумазова поднялись вровень с его волосатыми ушами, нет, даже выше, а улыбка-то, улыбка. «Мистер Форшайт, 15, шер». «Хорошо». «Уговорили. Только пошлите картину на квартиру к моей дочери на Саут-сквер. Вы знаете адрес? Когда у вас закрывается? Послезавтра, шер». «Вот как». «Значит, подделка под Вик перешла к этому олдермену». Бикет яростно скрипнул зубами и выскользнул на улицу. Он испытывал страшные чувства. Не зря ли он так волнуется? Ведь, в конце концов, это не она. Но знать, что другая женщина может так же улыбаться, что у нее такие же черные кудри, те же изгибы тела. И он вглядывался в лицо каждой встречной женщины, ну, совсем иное, совсем не похоже на Вик. Когда он пришел домой, он увидел Вик посреди комнаты с воздушным шариком у губ. Вокруг нее на полу, на стульях, на столе, на камине лежали надутые шары, весь его запас. Один за другим они отлетали от ее губ и садились куда хотели, пунцовые, оранжевые, зеленые, красные, синие, оживляя своей пестротой унылую комнату. Все его шары надуты, а Вик стояла среди них в своем лучшем платье, улыбающаяся, странно возбужденная.